Глава шестая. Всеслышащее ухо гестапо. Служебный день штурмбанфюрера СС Курта Гайслера начался с вызова к шефу, начальнику отдела А 4-го департамента Главного управления имперской безопасности, оберштурмбанфюреру СС Фридриху Панцингеру. Патрон был не в духе и постоянно курил, набивая до краев хрустальную пепельницу. «Курт, я виню не тебя одного. Есть доля и моей вины. Но, в конце концов, под отделом контрразведки ведаешь ты. Только что я имел очень неприятный разговор с бригадефюрером СС Генрихом Мюллером. Начальник гестапо весьма недоволен нашей работой, и он прав. Такие известия должны сообщать ему мы, а не он нам». Курт Гайслер, стоя на вытяжку перед дубовым столом шефа, лихорадочно перебирал в голове события последних дней, еще не совсем понимая, к чему клонит начальник. «Представь ситуацию, Курт, что на совещании у фюрера моряки вдруг вывалят добытую ими информацию о неизвестном корабле противника, шныряющем под самым нашим носом. Обрати внимание, морская разведка, а не мы. Мне нетрудно вообразить реакцию рейхсфюрера СС Гиммлера. А ведь это наше управление называется «Исследование и борьба с противником». «Оберштурмфюрер, я не совсем понимаю», — решился возразить Гайслер. «То-то и плохо, что слух о неизвестной американской подводной лодке для тебя новость. Впрочем, и для меня тоже. Я хочу, Курт, чтобы ты немедля занялся этим вопросом. По каким-то каналам к бригадефюреру СС Мюллеру просочилась информация, что адмирал Дениц ведет собственную игру, пытаясь разыграть карту с загадочной подлодкой. Если ему это удастся, то для Абвера и гестапо это будет очень неприятной пилюлей и поставит их в весьма щекотливое положение в глазах фюрера. Сейчас же отправляйся в Брест и на месте разберись, где правда, а где слухи. Доклад адмиралу Денницу пришел оттуда. Наверняка что-то знает командующий первой флотилией Винтер. Но моряки на сотрудничество с тобой не пойдут. Так что действуй скрытно, но и не затягивай. Через два дня бригада фюрера СС Мюллер ждет от меня первый доклад. В общем, не мне тебя учить, Курт. С транспортом я помогу». «Опять этот Брест», — размышлял Гайслер, шагая по длинному коридору рейс-канцелярии. «Почему те места, которые ему очень неприятны, притягивают его снова и снова?» Свое первое серьезное назначение в гестапо он получил после оккупации Франции и Германии, возглавив полицейский участок в Бресте. Но вместо того, чтобы с благодарностью, как водится, вспоминать место, откуда пошла в гору его карьера, Гайслеру хотелось бы вычеркнуть этот город из памяти, как полный дурных напоминаний. Штурмбанфюрер СС Курт Гайслер спустился с длинной лестницы рейс-канцелярии, замер на последней ступеньке, дожидаясь, когда водитель подкатит автомобиль и распахнет перед ним дверь. Вечером этого дня он уже спускался по трапу транспортного Ю-52, приземлившегося на травяном аэродроме в окрестностях Бреста. Добравшись к знакомому зданию полицейского управления, новый начальник шарфюрера СС Флотер Мольтке он застал еще на месте. «Сколько у вас здесь людей, Лотар?» — сразу взял быка за рога Курт. «Меня не интересуют бродящие по улицам для запугивания французов патрули. Мне нужно знать, сколько у вас доверенных агентов среди моряков. Как вы ведете работу по выявлению неблагонадежных в рядах нашего флота?» «Так сколько, Лотар?» «Есть регулярно передающие нам информацию, но, к сожалению, их не так много, как хотелось бы. Есть изредка доносящие на соседа из-за обиды или жадности. Мы пытаемся внедрить своих людей в экипажи кораблей и лодок, хотя, как правило, их там быстро разоблачают. Но я постоянно работаю в этом направлении, господин штурманфюрер. Нас не очень жалуют среди моряков. Работает все сложнее и сложнее. Пытался оправдываться Мольтке. Не краснейте, шарфюрер. Я прекрасно знаю, как непросто управляться с этими хамами в бескозырках. Я здесь не для того, чтобы проверять, как вы работаете. Сколько ваших агентов есть в окружении корветтон капитана Вернера Винтера? Командующий пользуется уважением и сам подбирает себе окружение. А потому, извините, но близких к нему агентов у меня нет. Я вам уже говорил, что из-за повсеместной безнаказанности на флоте прихватить моряков на каком-нибудь проступке практически невозможно. И запугать их нечем. Сами знаете, жизнь у них короткая. Знаю, — недовольно проворчал Гайслер. Штурманфюрер СС Курт Гайслер знал, о чем говорил. 2 года назад здесь, в Бресте, произошел с ним очень неприятный инцидент. Тогда, как и сейчас, моряки-подводники были герои. Не было газеты, которая взахлеб не рассказывала об их подвигах. На целые передовицы печатались таблицы с потопленным тоннажем и количеством кораблей, отправленных на дно. Фотографии командиров лодок мелькали везде, где только возможно. Цветы при отправлении в поход, цветы при встрече. Из окон борделей в дни и ночи слышались песни, прославляющие подводников. Девушки толпами ожидали увольнения матросов на берег, мечтая закрутить роман с героем. Курт, как начальник местного гестапо, снисходительно смотрел на их выходки. Но всему есть предел. И однажды его терпение лопнуло. Все началось после того, как любимчик флотилии Тедди Зорен, командир Ю-564, при входе в порт после длительного плавания, перегнувшись через поручни рубки, громко выкрикнул: «А что, нацисты все еще у власти?» Получив утвердительный ответ, Тедди внезапно дал полный назад, пятясь от причала, к великому изумлению встречающих. Курт отреагировал мгновенно. Вначале он хотел арестовать взорвавшегося Зурена, но тут возникли проблемы. Моряки были готовы с оружием в руках защищать командира, а поддержки у командования базы он тоже найти не смог. Тогда Курт начал писать доклады наверх во всей инстанции. Он обрывал провода телефонов, с возмущением рассказывая своему начальству о выходках подводников. Даже добился аудиенции у всесильного шефа гестапо Генриха Мюллера. Вскоре он узнал итог собственных стараний. На одном из совещаний у фюрера группенфюрер СС Эрнст Кальтербрунер поднял вопрос о моральном разложении в среде подводников и привел в пример поступок командира Ю-564. Но стоило ему закончить говорить, как тут же взял слово адмирал Карл Деннис. Не дав никому высказать собственное мнение, он решительно заявил: «За то, что делают мои волки для Германии, я готов простить им все, даже если они устроят себе нужник в моем кабинете. Не судите их строго, господа, они всего лишь выпускают пар». Фюрер улыбнулся, и никто больше не посмел говорить на эту тему.